понять во времени, что было до него, возможно лишь бестрепетному духу. Ты должен как бы умереть для мира, дабы воскреснуть истинно живым. Усилие это сожигает карму. Замкнется круг. Тогда замкнутся токи, и человек над бездной вознесен. Тончайший вид энергии — духовный. Сильнейший вид энергии — духовный. И потому всепобеждающий он. Законы воплощения непросты, их много. Основной — преображение. Дух воплоти, преобразуя плоть, рычаг великой силы получает. Над воплощением и развоплощением ты должен стать хозяином, ты должен постичь законы двух своих миров, а медитация духовная, безмолвие, частичное твое развоплощение, понаблюдай, как это происходит. Со стороны сам на себя смотри. Не смерть, не мука, воплощение, радость, когда задачу выполнил свою, не смерть, а радость и развоплощение, когда задачу выполнил свою. Венец чудес, жизнь духа воплоти. Незримое светящееся семя уходит вглубь, чтоб лотосом взойти. Рост лотоса и есть стремление ввысь, которое влечет неудержимо, порою даже вопреки всему. Пятое. В известном смысле воплощение — смерть. Ограничение светлого для духа. Но свет проснется, и проснешься ты, и радость несказанную узреешь. Распятье временем кончается, когда ты вечное зерно в себе почуешь, но не умом, а существом своим. Быть посвященным значит раскрывать усилием духа тайны мироздания, и пусть в усилии этом растворятся и мысль твоя, и чувство, и душа. Дух напрягаешь, чтоб память воскресить, реальность истины должна тебя наполнить. Твое воспоминание будет волны тех тонких сфер, откуда ты пришел, и посвящение есть сигнал к возврату, сигнал далекой родины твоей, путь возвращения, путь подъема в гору, и потому здесь бдительность нужна особая, чтобы не сорваться в пропасть. Реальность абсолюта безусловна. В сравнении с той реальностью есть сон, все то, что окружает, един, троичен. Множественен он многолик, троичен и единствен. Жизнь в абсолюте — это озаренье, одно мгновенье — это цикл земной. Но, поднимаясь духом в небеса,